Глава 5. Разведка на живца. Папа уехал. Как всегда, при прощании мама произнесла семейный девиз «Надо уметь ждать». Макар уже давно привык к этим словам, которые всегда произносились, когда семья усаживалась перед расставанием на дорожку. Но сейчас они прозвучали для него странно, потому что Макар подумал не только о том, что надо уметь ждать папу, но и о каникулах, о лете, которое почему-то понеслось со скоростью звука, о непонятной ситуации, в которой они оказались. Подумал о времени, которое может быть таким разным. Вот, например, в школе. Оно тягучее и долгое, и его сколько хочешь. Хоть всем одалживай направо и налево. А во время каникул, особенно летних, время тает быстро. Хотя и кажется, что все дни с утра и до вечера безграничные и бесконечные. Что и говорить, мамин девиз хороший, и надо уметь ждать. Но Макар всегда был сторонником активного ожидания. Это означало не сидеть сложа руки, а действовать. Так, кстати, было и в Москве во время слежки за привидением. Когда мама с папой уехали в командировку, на прощание сказав те же слова «надо уметь ждать». Макар и Соня с ладошкой ждали, конечно, но и действовали. И в результате вывели привидение на чистую воду, помогли соседке избавиться от страхов и вообще раскрыли все тайны. Вот и сейчас Макар станет действовать несмотря ни на что. Ни на предупреждение Клюева, ни на угрозы мальчишек, ни на Сонино странное отношение ко всему этому делу. То она соглашается следить за усадьбой, то вдруг мило беседует с Макаровым обидчиком, да еще потом и выгораживает его. Воспитанным, видите ли, он ей показался. Нет. Видно, раз начал Макар расследование в одиночку, так и придется продолжать. И он не стал ждать. Это вовсе не означало, что Макар был против семейного девиза. Напротив, папа он ждал с нетерпением. Но он не стал ждать, пока ситуация вокруг усадьбы выяснится сама собой. По своему опыту он знал, что таинственные дела так и остаются таинственными, если в них не вмешиваться. Так что стратегия – узнать тайну усадьбы – осталась прежней, а вот тактику Макар решил применить другую. Его план был прост – не следить незаметно, а наоборот – наперекор всем предупреждениям и угрозам быть на виду, в усадьбе и, кстати, рядом с таинственной часовней. «Трудно разгадывать секреты на расстоянии. Прав, папа!» Макар вдруг вспомнил, как папа ошибся, назвав Клюева Клювовым. Наверное, потому что нос у лысого художника действительно был несколько изогнут и напоминал птичий клюв. Вот и будет он теперь не лысым, а клювом. Хоть это дело не меняло, Макару показалось, что переименование Клюева положило начало новым активным действиям. Поколебавшись, он выбрал из своих запасов ножик, газовый баллончик против собак, петарды и спички. Ведь петарда без спичечного коробка – бесполезный груз. Конечно, Макар не знал, пригодится ли именно это. Его выбор объяснялся соображениями безопасности и самозащиты. Неизвестно ведь, с чем придется столкнуться в усадьбе на этот раз. Он незаметно выскользнул из дома и направился по уже привычному маршруту – вдоль изгороди к лугу. Выбрав на ивовом кусте подходящую ветку, Макар вырезал рогатинку, похожую на те, которые он видел в руках у мальчишек. Попробовал скопировать их движение. Ничего сложного в этом не было. Тут он увидел себя словно бы со стороны и усмехнулся. А ведь он совсем не знает, для чего надо ходить с этой рогатинкой, держа ее перед собой. Ну и ладно. Знать не обязательно, а надо наоборот, делать такой вид, будто ходил с рогатинкой всю жизнь, с самого детства. Можно даже придумать какой-нибудь новый и необычный способ хождения. Или походку изменить, или держать палку по-другому, для приманки. Макар поднялся по склону холма к часовне, совсем не скрываясь. Никто пока не встречался. «Ничего», — подумал он, — «может, меня уже видят откуда-нибудь из укрытия». И хоть от этой мысли стало не очень уютно, он заставил себя не оглядываться по сторонам, будто занят своим собственным серьезным делом и не отвлекается по пустякам. Он обошел часовню, прислушался. Был еще ранний вечер. В такое время звуков из часовни ни разу не было слышно. Но, в общем-то, Макар ведь пришел сюда не для того, чтобы еще раз услышать этот скрежет, а просто на разведку. Разведку боем, если выразиться точнее, в которой он сам выступал в роли живца. Разведка на живца. «Есть ли такое понятие в сыскном деле?» – подумал Макар и усмехнулся, ответив сам себе. «Если нет, так будет!» На траву уже выпала вечерняя роса, поэтому Макар поднимал ноги высоко, словно крутил педали велосипеда. Вот, сама собой придумалась необычная походка. И вдруг в голову пришло еще одно изобретение. Он завел руки за спину, подняв их как можно выше и держа ими рогатинку позади себя. Хоть и неудобно, но как раз то, что нужно, необычно и привлекает внимание. Это вам не перед собой палку держать. Любой дурак теперь заинтересуется его видом. Только вот что-то ни одного дурака пока не видно. Может, здесь и нет никого? Зачем мальчикам с Сашком или Клюву ходить в усадьбу вечером, если они уже побывали здесь днем? И вдруг Макару показалось, что в кустах хрустнула ветка. Потом, через минуту, еще одна. Просто так сами по себе ветки не хрустят. Оглядываться не хотелось, и Макар просто косился по сторонам. И хорошо, что он это делал. Сбоку и немного впереди из зарослей вынырнула огромная собака. Она понюхала воздух, посмотрела на Макара и стала приближаться. Ее размеры заставили Макара вспомнить о собаке Баскервилей и похолодеть от страха. Пес не лаял, не бежал, а двигался медленно и прямо, глядя на Макара из-под лобья, слегка опустив голову. Что он собирался делать? Макар знал, что такое молчаливое приближение собаки особенно опасно. Если бы она начала лаять издалека, то это понятно. Почти всякая собака лает на незнакомых. А молчит, значит, вполне собирается напасть. И как это он забыл о баллончике? «Фу!» – на всякий случай скомандовал Макар. «Фу!» А сам в это время нашарил баллончик в кармане, взглянул на него, чтобы в спешке не обратить струю газа на себя, и направил баллончик в сторону собаки, дожидаясь ее приближения. Когда осталось 5 метров, Макар нажал на головку распылителя. Все получилось, как говорил Лешка. Собака остановилась, будто натолкнулась на невидимое препятствие, повела носом и чихнула. И сразу же отпрыгнула в сторону, поджав хвост. Через несколько мгновений, испуганно оглянувшись, она исчезла в кустах. Макар с удивлением и даже с уважением посмотрел на баллончик. «Неплохо действует. Собак можно больше не опасаться. Но почему опять треснула ветка и совсем в другой стороне от собаки?» Макар заставил себя сделать такой вид, будто ничего особенного не произошло, и продолжил свою прогулку. И перед кем он разыгрывает свой спектакль одного актера? Перед собаками? Вряд ли. Он все больше и больше убеждался в том, что за ним наблюдают. Да чего же неудобно было держать рогатинку за спиной? Он стал менять ее положение. То нес впереди, то сзади. Так руки уставали меньше. Не хотелось подходить близко к руинам. На всякий случай Макар старался держаться на открытом пространстве, делая круги, чтобы иметь возможность оглядывать все укромные места, окружающие его. А их было достаточно. Кусты, камни, не говоря уже о старых стенах, за которыми мерещились тени. Правда, пока только мерещились. Макар отгонял от себя пугливые мысли. Ничего не должно казаться. Все неожиданности он увидит и услышит вовремя. Не зря же так напрягает слух и зрение. Особенно после встречи с собакой. Ладони от волнения вспотели, и рогатинка стала влажной. Макар перехватил ее, чтобы взяться поудобней, и уронил. Она упала и отскочила от какого-то твердого предмета. Макар нагнулся, поднял рогатинку и посмотрел на то место, куда она упала. Черепок странной формы тускнел среди пожухлой травы и не сразу от нее отделился, когда Макар попытался его поднять. Край черепка уходил глубоко в землю, оплетенный травяными корнями. Это была половинка какого-то старого кувшина. Сколько лет пролежала она в траве? Макар рассматривал осколок, пытаясь найти на нем какую-нибудь надпись или хотя бы узор. Но черепок был самым обычным, если не считать, конечно, его возраста. А возраст-то доказывал себя и чернотой, и трещинами, и ворсинками мха, торчавшими из этих трещин. Макар хотел взять черепок с собой, но жалко было занимать руки, а в карман он не поместился бы. Пришлось черепок выбросить. На тропинку, чтобы потом можно было легко отыскать. Все-таки это, наверное, считается этнографической находкой, которую можно будет показать папе. В кустах раздался негромкий свист. Самый обычный свист. Птицы не издают таких звуков. Макар огляделся. Из кустов с разных сторон, окружив его, вышли уже знакомые по дневной стычке мальчишки. На этот раз они были втроем. Предводителя по имени Сашок с ними не было. «Глядите-ка, следопыт какой нашелся!» — насмешливо проговорил тот самый воспитанный Ромео. «Ну-ка, ну-ка, что ты там нашел?» Он поднял черепок и засмеялся. «Не золото, но ничего, для начала сойдет. А кто тебя научил таким способом рогатку держать? Хитрый способ, научи!» Он вырвал у Макара рогатинку, завел ее себе за спину и смешно попрыгал. «Ух ты, Мишка и Гришка, держите меня, упаду!» «Ты, Ромка, зря ржешь!» — сказал один из мальчишек. «Видишь, он и вправду искать умеет, нашел живот!» Он кивнул на черепок. «И помер от него шуганулся, как ошпаренный!» — добавил второй. «И от нас он днем смылся, помните? Борзый пацан, что и говорить!» Макар вертел головой, пытаясь определить, кто из этих мальчишек Гришка, а кто Мишка. Пора бы точнее знать своих недоброжелателей по именам. «Ты зачем песика испугал?» — продолжал кривляться Ромео. «Вон даже из кустов не высовывается. А песика нашего трудно испугать. Сам кого хочешь дрожать заставит». Макар молчал. Не любил он отвечать, когда к нему обращались таким дурацким тоном. Спектакль какой-то, а не серьезный разговор. Ромео словно прочитал его мысли. «Ну хватит комедию ломать», — уже строго сказал он. «Выкладывай». «Это ты ломаешь, ты выкладывай», — буркнул Макар. «Мешаете мне тут работать». Трудно, ох, трудно дался ему этот сердитый тон. Как ни странно, прав был этот Ромка. Макар, если и не ломал комедию, то играл роль. Роль занятого серьезным делом человека, которому помешали, и он рассердился. «Ах, работать!» Ромка завопил так, будто оскорбился этим словом до глубины души. «Работать ты в другом месте будешь! И твои фокусы там применять! Хоть задом наперед ходи! Может, найдешь сокровище бабки Насти! Чугунок с двойным дном, доверху заполненный помоями!» «Какой чугунок?» — лихорадочно думал Макар. «Какое двойное дно? Значит, они что-то разыскивают таким способом. И не зря этот Ромео произнес слово «сокровище». Проговорился. Значит, они ищут сокровища». «Сокровищ на всех хватит!» — так же сердито проворчал он. «Кому больше повезет и кто умеет искать, тот и найдет». «Сам же говорит, что искать умеет!» — воскликнул то ли Мишка, то ли Гришка. «Знает себе цену! Пусть научит нас своему способу, тогда отпустим!» Ромка задумался. «А что?» — наконец проговорил он. «Парень, видно, крутой. И держится смело. Даже по миру сумел отогнать. Ну вот что, умелец!» — обратился он к Макару. «Прав, Мишка. Если научишь нас, то отпустим тебя на все четыре стороны. Только искать ты там и будешь, на этих четырех сторонах, не здесь, понял? Это наша территория!» Макар неопределенно пожал плечами. Он решил поторговаться. «Мне здесь надо!» – твердо сказал он. «Хотя бы не везде, а возле часовни. По-другому я не согласен!» Почему он так сказал? Макар не знал ответа на этот вопрос. Когда волнуешься и играешь такую непривычную и серьезную роль, и не такое ляпнешь. Сначала ляпнешь, а потом задумаешься. Хотя, если честно, и раздумывать было некогда. Так в голове все перемешалось. Сокровища эти, рогатинки. Какая между ними связь? Макар догадывался, что при помощи рогатинок и ведутся эти поиски. Но каким образом? И чем он так заинтересовал мальчишек? Своим необычным способом нести рогатинку? Наверное, наверное. Ребята отошли в сторонку, даже не боясь, что Макар убежит, и стали шушукаться. Видно было, что они совещаются, как быть дальше. А у Макара и не возникло желания сбежать. Очень уж увлекла его эта ситуация, в которой он оказался. Да сейчас можно узнать в 100 раз больше, чем при самой тщательной слежке. На всякий случай он изо всех сил прислушался. Мальчики, увлеченные спором, не очень следили за громкостью своего шепота. «Пускай ищет», — различил Макар. «Все равно никуда не денется. Под нашим наблюдением будет. Так даже лучше. Найдет, а тут и мы». «Конечно, лучше», — хмыкнул про себя Макар. «Только бы знать, что мне надо искать». «Ну вот что». Нарочито миролюбиво обратился к нему Ромка. «Пусть будет по-твоему. Вот отсюда, где ты стоишь, и до часовни можешь бродить. Но уговор. Если что найдешь, пополам». «А что именно найду?» — хотел спросить Макар, но вовремя удержался. «Вот такие черепки!» — Ромка кивнул в сторону, куда упал осколок. «Можешь брать себе без всякой дележки. А если что поценнее, показывай. Все равно узнаем, что нашел». «Значит, они в самом деле ищут сокровища», — окончательно решил Макар. Что поценнее? Что может быть ценнее старинных черепков? Еще одно условие, продолжил Ромка. Покажи свой способ. Почему это ты ноги высоко поднимаешь, как на велосипеде едешь? И объясни, зачем ты рогульку сзади держишь. Ее чувствительность от этого усиливается. От этого легче почуять, когда она вертеться начинает над тайником, да? Сглотнув от волнения слюну, Макар кивнул. Как хорошо, что этот Ромео сам ему все подсказал. Не объяснять же теперь, что он просто прикалывался, привлекая к себе внимание, и что ноги поднимал, потому что роса на траве. «Значит», — понял Макар, — «рогатинка должна шевелиться над тайником, указывая его местонахождение». «Когда рогульку не видишь, то не управляешь ею», — пересохшими от волнения губами прошептал он. «Ведь вы очень хотите найти что-то. Вот незаметно для себя можете и крутить ее». Он помолчал и внимательно посмотрел на ребят. Правильно ли догадался, что именно надо объяснять? «Точно», — пробормотал Ромка. «Я сколько раз замечал, что сам кручу ее. Тихонько, незаметно кручу. Потому что сильно хочется, чтобы она завертелась над каким-нибудь местом. Подумаешь, а вот здесь должен быть тайник. И она будто начинает тебя обманывать. Молодец, пацан. А как тебя зовут?» «Макар», — ответил он, соображая, что еще придумать для этих не очень хитроумных мальчишек. Вообще-то доверчивые они казались, если Макар так просто увлек их своей выдумкой. Но, между прочим, и сам увлекся. «Надо забыть обо всем на свете», — продолжал он, — «и сосредоточиться только на рогатинке, и не сжимать ее сильно, а легонько-легонько держать». «Учитесь, пацаны», — радостно воскликнул Ромео. «Макар дело говорит. Не зря у него имя, как у моего деда. А то вцепитесь в рогульку, будто кто отобрать ее у вас хочет». «А что, Макар, много в Москве таких имен, как у тебя? Вроде деревенская». «Нет, немного», — вздохнул Макар. «Во всяком случае, я тезок своих не встречал. А имя это не деревенское, а древнегреческое. Означает «счастливый». Ромео еще больше повеселел. «Вот и будешь ты у нас счастливый», — засмеялся он. «Счастливый искатель тайников. А веснушки твои, интересно, тоже счастливые? Гляньте, пацаны, даже на ушах веснушки у него. Ну-ка, покажи свое счастье. Давай-давай, не стесняйся, а мы посмотрим и поучимся заодно. А то ведь и правда не отпустим». Делать было нечего. Непослушными руками Макар взял рогатинку. Как бы не забыть свои же собственные правила, которые только что выдумались сами, как догадка без всякого знания. Он завел руки за спину и осмотрелся. Трава. Сплошная трава везде. Какая разница, куда идти? И ноги все равно вымочишь в росе, как бы высоко не поднимал их. Вдруг Макару показалось, что метрах в трех от тропинки на траве виднеется едва различимое темное пятно. Он пригляделся. Росы в этом пятне не было. Везде трава серебрилась, матово отсвечивала, а в этом месте казалась сухой. Подчиняясь, скорее всего, обыкновенному желанию ступить на сухую без росы траву, Макар шагнул в сторону этого пятна. Но когда он дошел до него, то увидел, что на пятне, в радиусе около метра, трава действительно по суше, как по суше бывает асфальт в том месте, под которым проходит теплая труба. И вдруг Макару показалось, что рогатинка в его руках легонько шевельнулась, будто собиралась выскользнуть. Сама, без всякого его усилия, Макар в волнении оглянулся на мальчишек и остановился. «Что?» — шепотом спросил Ромео. «Чего остановился? Крутится? Вроде бы. Да!» — также шепотом ответил Макар. От волнения он сам не мог идти дальше, даже если бы и очень захотел. «Стой, не двигайся!» — завопил Ромео и толкнул Гришку. «За лопатой! Быстро!» Через минуту откуда-то из-за руин была принесена маленькая саперная лопатка. Макар отступил в сторону, растерянно глядя на то место, на котором он только что стоял. Ромео уже вовсю орудовал лопаткой, разбрасывая в сторону рваные куски дерна. И вдруг что-то звякнуло. Все замерли и уставились почему-то не вниз, а друг на друга. Даже Ромео не стал копать дальше, а застыл. «Вот что!» — выдавил он, тяжело дыша. «Ты, Макар, иди пока. Потом встретимся. Найдем мы тебя, не дергайся. А сейчас иди. Мы тут пока сами покопаем». В первое мгновение Макар хотел возмутиться тем, что его прогоняют. Неудержимое желание узнать, что за находка таится под ногами, заслонило все остальные чувства и мысли. Но тут он увидел, как сердито и нетерпеливо взглянули на него мальчишки, и обида заполнила его. «Ах так! Да этим глупцам ничего больше и не надо, кроме своих мнимых сокровищ. Даже об элементарной порядочности забыли, как только лопата наткнулась на что-то твердое в земле. Изменились в лице, как пираты какие-нибудь, нашедшие клад. Ну что же, копайте, делите свои сокровища. И Памира не забудьте позвать сторожить это место, чтобы никто не подсмотрел и не поучаствовал в раскопках». Макар сплюнул, демонстрируя свои чувства, и пошел прочь, даже не оберегая ноги от росы. Сзади послышалась возня, раскопки возобновились. И тогда он все-таки не удержался, достал петарду, зажег ее и бросил в сторону. Громкий взрыв заставил мальчишек оторваться от своего занятия. «Салют!» — хмыкнул Макар. «В честь вашей находки!» И пошел дальше. Приятно все-таки уходить с достоинством, чувствуя свое моральное преимущество. Преимущество над этим Ромео, который меняется в лице от одного только слова «сокровище». К тому же за время слежки на живца Макар узнал столько нового, что плохого настроения у него быть просто не могло.